Совсем молодой курсант в синих широченных бриджах и бархатной толстовке объявил повестку дня. И сразу же из зала на сцену по скрипучей деревянной лесенке поднялся Марущак. Он стал делать доклад о том, как живет подшефная сотня червонного казачества. Оказывается, Марущак недавно ездил в эту сотню, отвозил туда комсомольские подарки. Говорил Марущак медленно, часто запинался, видно, ему трудно было выступать на собрании. Иногда, подолгу подыскивая нужное слово, он сердито махал рукой, точно рубил. Кончил Марущак доклад как-то сразу. Все думали, он будет говорить еще, и сидели молча, а он улыбнулся и сказал: «Ну вот и все, чего ж больше?» Ему задали несколько вопросов, ответил он на вопросы быстро и коротко. Молодой парень в синих бриджах позвонил в колокольчик и предложил прения не открывать, а информацию товарища Марущака принять к сведению и руководству. Постукивая тяжелыми подкованными сапогами, Марущак спустился со сцены и сел рядом со мной. Наверное, он волновался, когда делал доклад, потому что лоб его покрылся испариной. Глядя на сцену, он на ощупь достал из кармана платок и стал утирать им лицо. Я искоса следил за Марущаком и не слушал, что делается на сцене. Мне было приятно, что Марущак уселся рядом со мной на одной партии. И я даже решил спросить, правду ли говорят, что он был у Котовского, или мне набрехали. Но в эту минуту Марущак поймал на себе мой взгляд и внимательно посмотрел на меня. Я сразу отвернулся и стал разглядывать портреты, висевшие на стене. Парта покачнулась, стукнула ее крышка, я почувствовал, что Марущак поднимается, и услышал его голос. «Минуточку, товарищ председатель!» — громко на весь зал сказал Марущак. «По-моему, здесь не все комсомольцы». Шорох пронесся по залу, потом наступило молчание. Все курсанты повернулись к нашей партии. Председатель зазвонил в колокольчик и спросил: «Откуда они взялись, товарищ Марущак?» «Я уже объявил после доклада, что собрание закрытое. Посторонние ушли». «А вот, по-моему, этот паренек не комсомолец», — громко сказал Марущак и, трогая меня за локоть, спросил: «Комсомольский билет у тебя есть?» «Товарищ, вы комсомолец?» — крикнул со сцены через весь зал председатель. «Нет», — ответил я тихо. «Не комсомолец, не комсомолец», — передали на сцену сидевшие рядом курсанты. «Тогда освободи, пожалуйста, помещение», — сказал председатель. «Сейчас собрание закрытое, и присутствовать на нем могут только комсомольцы». Еще как следует, не понимая всего, что произошло, я поднялся и медленно пошел к выходу. Я чувствовал, что курсанты смотрят мне вслед. Собрание остановилось только из-за меня. Все ждали, пока я выйду. «Выгнали, выгнали», — думал я, шаркая сандалиями по гладкому полу. К лицу приливала кровь. «Зачем я пришел сюда так оскандалиться? Теперь все курсанты будут тыкать в меня пальцами и шептать друг другу: это тот, кого попросили с закрытого комсомольского собрания. Самое обидное, они верно думают, что я нарочно подслушивать остался, а ведь я просто не расслышал, как председатель объявил, что собрание закрытое. А Марущак тоже хорош, не мог просто шепнуть мне на ухо, чтобы я вышел. Так нет, опозорил меня перед всем собранием. Только я вышел на улицу, как увидел Полевого. Он быстро шел по тротуару. Еще издали Полевой спросил: «Началось собрание?» Я молча кивнул головой. «Вот беда, поди ты, а меня задержали в укоме», — сказал, как бы извиняясь, Полевой, и, подойдя, спросил: «А ты куда?» «Пошли на собрание». Лучше бы он этого не говорил. Я еще острее почувствовал обиду и, сдерживая подступившие слезы, молча махнул рукой и быстро пошел вниз. Кафе Шипулинского. У самого въезда на новый мост, под каменным барьерчиком, сидела на скамеечке торговка. Голова ее была повязана черным шерстяным платком, на камнях стояла доверху насыпанная семечками корзина. «Два стакана», — сказал я, и с болью в сердце подал торговке бумажный рубль. Сперва она отсчитала сдачу, я спрятал медики и оттянул карман штанов. Торговка всыпала туда один за другим два стаканчика пахучих семечек.